Шагая вслед за Мбио вдоль глиняной ограды, Шкурин спросил, как ты нашел меня? Мбио не терял Мбана, Акубы. Негр повернулся и блеснул белозубой улыбкой. Мбио узнал, что Бвана пошел, и побежал следом. Только когда Мбио догнал Бвана, Бвана уж был без сознания, и Мбио приказал нести Бвана сюда. — Понятно. Не останавливаясь, Петр крутил головой во все стороны, поскольку в эту часть селения, оказавшегося довольно большим, его еще не водили. И размеры деревни, и красочный наряд Мбио произвели на Петра должное впечатление. Поэтому, глянув на широкую спину шагавшего впереди негра, Шкурин спросил, — А скажи мне, почему Мбио, человек здесь не последний, пошел с караваном, как простой охотник? — Бвани, Куба, вождь все скажет сам. — С достоинством, — ответил Мбио, остановившись, показал на хижину, бывшую гораздо больше той, в которой до сих пор содержали Шкурина. — Вот твое жилище, Бвана, входи. Все, что там есть, Бвана, Куба, вождь дарит тебе. Внутренний вид помещения приятно удивил Петра. Пол целиком покрывали шкуры, а постель была застелена полосатой тканью. И тут взгляд Шкурина словно споткнулся. В углу за постелью, сжавшись в комок, сидела молоденькая негритянка, вся одежда которой состояла из цветастой юбочки. Поспудно возникшее желание накатило на Петра, заставив его взять девушку за локоть, украшенный добрым десятком браслетов. Негритянка тоже потянулась ему навстречу, и тут вид оказавшихся перед глазами женских украшений привлек внимание Шкурина. По крайней мере, один самый яркий браслет был сделан из чистого золота. Гарольд Мартин стоял возле стола и, опираясь на ружье, присматривался к карте, которую внимательно изучал полковник Бенсон. Полковник прервал свое занятие и спросил охотника. — Так вы говорите, что самого Томбера не видели? — Нет, сэр. Не понимая упрямой предубежденности Бенсона, Мартин вздохнул и повторил. — Я же сказал. Мы нашли место, где сбежал Томбер, и пошли по его следу. Сначала нам показалось, что он угодил в ловушку для зверя, но позже разобрались, что это не так, а когда мы пошли дальше, дорогу нам преградили туземцы, вооруженные винтовками. — А почему вы утверждаете, что это люди Томбера? — Да потому, сэр, что туземцами командовал слуга Томбера, удравший из каравана одновременно с хозяином. Менс узнал негра и говорил с ним. Этого негра зовут Мбио. — Да. Бенсон еще раз посмотрел на карту и поинтересовался. — А где же сам Менс? — Он почему не пришел? — А его здесь нет. — Сэр, — криво усмехнулся Мартин, — он только что забрал слоновую кость с своими людьми и ушел из форта. И, поверьте моему слову, он долго не появится в этих местах, полковник. Бенсон захватил подбородок ладони и уставился на Мартина. То, что старый лиса Менс поспешил исчезнуть, говорило о многом. Его поступок подтверждал самые худшие опасения Бенсона. К тому же полковник выяснил, что Менс с Томбером были на дружеской ноге. И очень возможно, что этот загадочный Мбио шепнул то, чего не услышал Мартин. — Так. Бенсон пожевал губами и оставил свои мысли при себе, постучав карандашом по столу. Посмотрите-ка, Мартин, я правильно нанес на карту то, что вы рассказали? «Так, сэр, вы уловили самую суть?» Гарольд ступил на шаг ближе и немного наклонился к столу. «Этот превосходно вооруженный отряд остановил нас именно там, где начинается неизвестная нам территория. Те места не посещали наши миссионеры. Ни Оллер, ни Хорос, ни Скюдемор. В том-то и дело. Мне кажется, какая-то угроза идет оттуда». Полная неизвестность, винтовки, да еще этот Томбер, это ведь же... Бенсон, не находя нужного слова, сцепил пальцы рук. В комнате надолго воцарилась тревожная тишина. Ее внезапно оборвал шум у двери. Бенсон резко вскинул голову и увидел появившегося на пороге лейтенанта Слейда. — Сэр! В полном противоречии с своим постоянным видом юноша был необыкновенно серьезен. Прибыл караван с немецкой станцией Пуа-Пуа. С ним пришел натуралист. Его имя Фрэнсис Холл, и он требует немедленной встречи с вами. У него письмо от полковника Ригби, сэр. — Хорошо, хорошо. Раздраженно ответил Бенсон. — Зовите сюда вашего натуралиста. Фрэнсис Холл не заставил себя ждать. Он оказался крепким мужчиной лет 40 с решительным лицом, которое украшали типично английские усы. Коротко отрекомендовавшись, он сразу же передал Бенсону письмо полковника Ригби. Бенсон пробежал взглядом строчки, посмотрел на новоприбывшего. «Полковник Ригби сообщает нам, что вы, сэр, член Королевского географического общества, и просит оказать вам всяческое содействие. Конечно, это наша обязанность, но должен вас предупредить, что именно сейчас у нас стало неспокойно. Если вы имеете возможность изменить ваши планы, то оставьте опасения, полковник», — усмехнулся Холл. «Я привык ко всякому». «Ну что ж, чудесно». Бенсон посмотрел на Слейда. — Лейтенант, будьте добры, разместите нашего гостя в новом домике. И вообще, понимаю, сэр, — обрадовался Слейд, — все будет сделано. — Благодарю вас, сэр. Холл вежливо поклонился, уже в дверях на какой-то момент задержался. — Да, полковник чуть не забыл. Комендант станции Пуа-Пуа майор Вихман прислал вместе со мной какого-то Селели и просил передать, что он знает нечто интересное. Бенсон с Мартином переглянулись, и через пару минут Селели, тот самый потерпевший собственник каравана, уже стоял перед полковником и спотишка шарил глазами по помещению. — Ну, что там у тебя? — напуская на себе самый штанный из безразличный вид, — спросил Бенсон. — Бвана, комиссар, передает Бване, полковнику, что Джума Бенсади умер. Переспрашивать, кто такой Джума Бенсади, полковнику Бенсону надобности не было. Вот уведомление его смерти означало, что майор Вихман что-то замышляет. И потому еще более равнодушным тоном Бенсон поинтересовался. И как же это случилось? Мой хозяин Джума Бенсади купил ружье у одного белого, а потом на него напали люди Ревидонго. Они убили всех, а оружие забрали себе. Я рассказал об этом Ване комиссару, а он послал меня сюда. Интересно. Бенсон прошел спокойно. И где же сейчас это уже селение Икома, Бване, полковник? Селели судорожно проглотил слюну. Хорошо. Иди. Бенсон кивком отпустил Селели, но как только дверь за ним закрылась, метнулся к столу и, ткнув пальцем в место, где будто бы прятали оружие, прошипел: «Майора Сикарда, капитана Рида сюда немедленно!» Удобно расположившись на только что сооруженной подстилке, капитан Норман Рид через бинокль внимательно следил за событиями, разворачивавшимися на краю поля. Там, позади конусообразных крыш деревни Икома, метались фигуры аскари, поджигавших горящими пучками соломы полосу поля длиной около 2 миль. Сухая трава, похожая по цвету на спелую пшеницу, схватывалась сразу. Длинная линия огня, окутанная густым черным дымом, взлетающим поверх футов на 30, быстро наползала на деревню. Клочья обугленной травы густо сыпались на землю и, подхваченные ветром, долетали до зарослей, в которых притаился отряд Рида. Тем временем огонь добрался до крайних хижин. Огромные языки пламени с ревом и треском взвелись над крышами, а над пожарищем закружились невесть, откуда взявшиеся коршуны. Неожиданно в треск пожара вплелись выстрелы, и на фоне огненного зарева возникли темные людские тени. Рид прижал окуляры к глазам и заметил, что туземцы, которым удалось вырваться из огненного полукольца, дружно бегут прямо на спрятавшуюся в кустах засаду. Норман опустил бинокль, спокойно стряхнул с рукава травяной пепел и, обернувшись к Аскаре, энергично взмахнул рукой. По этому знаку из чащи по беглецам ударили выстрелы, и жители деревни сразу метнулись в другую сторону, оставив на поле несколько неподвижных тел. Аскари полили им вслед, и только после того, как последний негр скрылся в кустах, выстрелы прекратились. Тогда Норман выбрался из своего укрытия и заставил следовавших за ним Аскари выкинуться длинной шеренгой, двинулся к догоравшим хижинам селения. Согласно диспозиции, отряд Трида должен был выйти навстречу главным силам, которыми командовал майор Сикард. Как Норман и ожидал, никакого сопротивления со стороны туземцев не было, и он легко нашел Сикарда на деревенской площади. Судя по всему, операция прошла удачно. Но к величайшему удивлению Нормана майор был разъярен. Как только Рид появился, Сикард, ни о чем не спрашивая, крикнул ему: «Капитан, оружия в селении нет?» «Как это нет?» — остолбнел Рид. «Никто ж ничего не нес. Нечего было нести. Вот все, что удалось найти». Сикард сердито пнул обгоревшие остатки трех допотопных пушкетов. «Что же теперь?» — Рид растерянно стянул с головы пробковый шлем. «Не знаю, что теперь», — огрызнулся Сикард. «Найдите этого сукина сына Селяли, если он еще не удрал, вытряхни из него все». «Слушаю, сэр», — машинально ответил Рид и скорее от растерянности побежал исполнять приказ самолично. Норман прекрасно понимал, что, сообщив ложные сведения, комиссар Вихман ловко спровоцировал столкновение англичан с отрядами Ривидонга. Теперь, без сомнения, следовало ожидать ответного удара. И поскольку туземцы вооружены винтовками, шансы на успех стычки весьма сомнительны. По меньшей мере, престиж будет утрачен. Если еще за всем этим усмотреть фигуру Томбера, то... Нет, об этом Рид боялся и думать. Ему самому тоже ничего хорошего ждать не приходилось, уж слишком много получилось необъяснимых совпадений, а к ним в Intelligence Service отношения соответственны. Чтобы не травить душу, Рид заставил себя сосредоточиться на приказе, хотя и так было ясно, что Сикард просто ищет, на ком сорвать злость. Поскольку, узнай, Селяли, что винтовок нет и в помине, он ни за что не пошел бы вместе с отрядом. Эту мысль подтвердило и само внезапное появление Селяли, который словно специально выскочил из-за обгоревшей хижины, едва не сбив Нормана с ног. — Сбежать! — вздумал. Рид мгновенно воспользовался ситуацией и наставил на Селяли свой Энфилд. — На колени, сволочь! Молись! — Что? Селяли обалдел и захлопал глазами, но, услыхав выразительный лязг затвора, тут же свалился на колени и завопил. — За что, Бана? За что? — За то, что зря заставил нас нападать на Ривидонго. — Но ружье же у него, я сам! — сбивчиво забубнил Селяли. Однако Норман решительно оборвал его. — Молчать, мерзавец! — Хватит! — Нет, тут никаких винтовок и не было. — Как это не было? Искренне удивился Селяли. — Но Бвана, комиссар, говорил: «Хватит!» И Норман повел стволом. Только теперь Селяли окончательно уразумел, что никто с ним шутить не собирается, надо спасаться самому. Он побледнел и на коленях подполз к Норману. — Ванна, капитан, подождите. Селяли знает, Селяли пригодится. Да что ты знаешь? Норман брезгливо ткнул Селяли сапогом, однако спускать курок не торопился. — Там на земле Ривидонга есть золото, много золота. — Что? От неожиданности Норман опустил винтовку. — Золото? Так Бвана! Селяли осторожно, с опаской, встал на ноги. — Без Селяли Бвана капитан не найдет золото, а Селяли без Бваны просто не сможет его взять. Норман быстро осмотрелся, потом схватил Селяли за локоть и, оттащив в сторону, быстро заговорил. Теперь, глядя со стороны, никто бы не сказал, что минуту назад один из этих людей чуть не застрелил другого. Тревога пропитывала воздух деревни. Это читалось по сосредоточенным лицам мужчин, испуганной беготне женщин и по полному отсутствию детей. То ли их всех уже преднамеренно спрятали, то ли они молчком сидели по хижинам. Наверное, поэтому жители встречали Шкурина, направлявшегося к дому вождя, напряженно косыми взглядами, что заставляло Петра невольно убыстрять шаг. Нет, определенно что-то случилось, скорее всего, вождь, специально пославший за Петром, скажет ему обо всем сам. Подойдя к уже хорошо знакомому дому, Петр решительно толкнул дверь и остановился на пороге, чуть прищурив глаза, чтобы быстрее освоиться с полумраком хижины. Негры, сидевшие на возвышении, враз смолкли и посмотрели на Шкурина. Их было четверо. Вождь, Мбия, здешний Ньянга, колдун, которого Шкурин заприметил раньше, и еще один. Седой незнакомый негр с на удивление резкими чертами лица. Кто он, Петр догадаться не мог и выжидательно смотрел на собравшихся. — Садись, Мхаши Миува. Вождь показал рукой на шкуру возле себя. — Мы специально послали за тобой. — Я слушаю тебя, Ванамкубва, выдающийся человек. Петр сел на указанное место. — Сначала я скажу, Хаши и Миува, — вождь так и впился взглядом в Петра. Я посылал Мбия на побережье, где он, как когда-то я, грузил большие дымные лодки Мзунгу и, как я, выучил язык белых. К тому, что вождь знает пиджин, Шкурин уже привык. Догадывался также, откуда такое знание, но то, что язык знает Мбия, к тому же изучил его специально, было для Петра полной неожиданностью. И вот теперь-то все случившееся раньше предстало в совершенно ином свете. После этих слов, как недосадно, но приходилось признать, что это не он по своей прихоти взял Мбия с собой, а тот сам явно с своей целью стремился пойти с караваном. Зачем это делалось, было ясно, и Петру оставалось только молча вздохнуть. Вождь, который неотрывно следил за Шкуриным, заметил его возбуждение и удовлетворенно наклонил голову. — Мы уже слышали то, что ты говорил мне, Пхаши и Миува, что не хочешь возвращаться к Мзунгу. И потому я хочу рассказать тебе сказку. Однажды лев и заяц сели делить добычу. Лев предложил зайцу: разделим все поровну. Сначала откусишь ты, потом я, потом снова ты, а потом снова я, и так до конца. Только теперь Петр догадался, зачем ему все это рассказывают, и, чувствуя, что у него будто камень с души свалился, тихо ответил: «Ванамкубва, я считаю, что тень у всех людей одного цвета». Вождь молча кивнул головой. Было заметно, что ответ ему понравился, и уж совсем другим тоном он сказал: «Ванакуба, вчера отряд Мзунгу спалил деревню Икома. Если ты считаешь, Ванамкубва, что это из-за меня, — начал было Шкурин, но вот жестом остановил его. — Подожди, Ванамкубва. Я совсем не хочу, чтобы ты ушел от нас. Вождь повернулся к седому молчаливому негру. — Ты что скажешь, Рукера? Тот, кого вождь назвал Рукера, еще раз придирчиво посмотрел на Петра и, наконец, медленно, словно взвешивая каждое слово, сказал: — Я думаю, в селение одноногих надо идти на одной ноге. Скорее всего, эта фраза была заключением предыдущего разговора, так как вождь, ничего больше не спрашивая, уже по-деловому обратился к Петру. Мы знаем, Хаши Миува, что напали на Икому совсем не из-за тебя. Мзунгу все равно напали бы на деревню. К тому же Мзунгу разные. Ванамкубва, Петр даже не дал вождю договорить. Я все понял. Если вам нужна моя помощь, я готов. Так, Хаши Миува, нам нужна твоя помощь. К величайшему удивлению Петра ему ответил не вождь, а вставший с места Рукера. Пойдем, Хаши Миува, я покажу тебе, что надо делать. Рукира привел Шкурина к какому-то довольно большому сооружению, стены которого были старательно обмазаны глиной. До сих пор сюда Шкурина, конечно же, не водили, иначе он сразу же заметил бы этот длинный сарай, столь необычный для туземной деревни. Не задерживаясь, Рукира через широкую дверь провел Шкурина внутрь странного помещения, и здесь Петр чуть было не раскрыл рот. По всему полу стояли ящики, тюки и корзины до краев, заполненные патронами, а чуть дальше вдоль стены, поблескивая латунными ободками, тянулась длинная шеренга разнообразных ружей. Шкурин никак не ожидал увидеть в африканском селении такой арсенал и, не скрывая удивления, спросил, — Откуда это у вас? — Купили. Коротко ответил Рукера и повел Петра вглубь сарая. Идя следом, Петр крутил головой во все стороны и вдруг подумал, что появившиеся в последнее время слухи о пропаже караванных грузов не лишены оснований. Может быть, и то столь памятное ему нападение у скал тоже в какой-то мере связано с этим оружием. В конце сарая оказалась еще одна дверь, и через нее Рукер вывел Шкурина на небольшой дворик, со всех сторон окруженный плотной стеной. Посреди двора стояло что-то вроде маленькой повозки, прикрытой тканью. А рядом с ней переминались ноги на ногу два негра. Что это, Петр догадаться не мог, но край колеса, выглядывавший из-под накидки, видел точно. По знаку Рукеры негры сдернули ткань, и Петр ошарашенно замер. Прямо перед ним стояла, укрепленная на двухколесном лафете, шестиствольная картечница метральеза времен франко-прусской войны, неисповедимого путями оказавшейся здесь, в глубине Африки. Явно довольный произведенным впечатлением, Рукера чуть улыбнулся и показал рукой на метральезу. «Видишь, Мхаши Милова, мои люди не знают, как стрелять из такого большого ружья. Я хочу, чтобы ты помог нам». Не отвечая, Шкурин обошел метральезу кругом, потом взялся за ручку и с усилием прокрутил. Характерный, хорошо слышимый щелчок байка дал понять, что оружие вполне возможно еще может действовать. К тому же торчавшая слева от стволов воронка для патронов была чистой и даже поблескивала смазкой. «Ну что ж, я попробую». Петр отпустил ручку. «Только вот патроны... патроны есть». Заверил его Рукера, но тут его внимание отвлек Мбия, внезапно появившийся в сопровождении еще двух негров. — Вот! — Рукера подтолкнул Мбия вперед. — Вот! — Научи его, Хаши и Миува. — Хорошо! — кивнул Шкурин, и, заметив у одного из подошедших негров, жмущегося к ногам молчаливого пса, мельком вспомнил, что здешние собаки почему-то совсем не лают. Немного позднее, уже показывая Мбио, куда закладывать и впрямь отыскавшиеся на складе патроны, Петр, обратив внимание, что Рукеры и негры с молчаливой псиной куда-то исчезли, поинтересовался. — Слушай, Мбио, а те, кто был с тобой, ну, с собакой, они кто? — Мпенда и Санди, а они пошли разузнать, что делают Мзунгу. — А, разведка! Одобрительно кивнул Петр и снова склонился над метральезой, проверяя прицел. Помощник начальника Херсонского губернского жандармского управления в городе Николаеве. Номер 922, город Николаев. Дата августа 30-го дня 1890 года. Начальнику управления. Секретно. Доношу вашему высокоблагородию, что с 4 по 7 число текущего месяца поручик Александр Тележинский принимал в принадлежащем ему имении отрада господина Деллера. На место командирован унтер-офицер Ладыжинов провести по всему делу расследование. Установлено, что 7 дня текущего месяца господин Деллер покинул имение отрады и отбыл в город Николаев. По розыску означенный господин Деллер в городе Николаеве не обнаружен. Из донесений, имеющих касательство к этому делу, считаю нужным отметить, что на одну из неопознанных шкун в районе Мариендорфа в ночь на 10 число садился человек с саквояжем. Личность пассажира установить не удалось. отдельного корпуса жандармов, подполковник Забегайло.